как тень внезапных облаков, морская гостья налетела и, проскользнув, прошелестела смущенных мимо берегов. Огромный парус строго реет, смертельно бледная волна отпрянула, и вновь она коснуться берега не смеет, и лодка, волнами шурша, как листьями. 1910 год.